Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 1 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в Арцахе отмечается праздник 1 мая. Репортаж из детской школы искусств столицы. Ансамбль «Дети Арцаха» и культурный центр «Ванг» выступили в войсковой части. Итак, подробное изложение материалов. Министерство обороны НКР представило сегодня новые данные о скоплении сил Азербайджана у линии соприкосновения. Как отмечается в сообщении, в отличие от выходных дней 30 апреля на линии соприкосновения наблюдалось скопление и передвижение военной техники и живой силы противника. Передовые подразделения армии обороны НКР внимательно следят за ситуацией и контролируют ее, говорится в сообщении. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В рамках программы развития растениеводства в НКР импортированы семена гречихи, подсолнуха, кукурузы, сои, льна, люцерны, гороха, чечевицы и фасоли. Об этом сообщил СМИ замминистра сельского хозяйства НКР Велена Витисян, добавив, что по состоянию на 26 апреля земледельцам в частности было предоставлено 750 гектаров для гречихи, более 3000 для подсолнуха, 1225 гектаров для кукурузы. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В этом учебном году 5 А-класс основной школы номер 200 города Еревана стал носить имя Нурай Рагаджана, погибшего с 4 на 5 апреля во время оборонительных боев села Талиш. Инициатором этого стал классный руковод Ануш Галыстян, которая лично была знакома с Нурайром и также родом из Арцаха. Сегодня Ануш в Степанакерте. Она рассказала, что в сентябре месяце всем классам школы было дано задание выбрать имя какого-то героя, чтобы пройти во время шествия и объяснить, почему именно выбор выпал на него. Աշկերտ ուներ այս նպատակը յուրաքանչյուր դասարան պետք է գրեր ազգային հերոսի անուն եւ պետք է հիմնավորեր թե այդ անունը ինչու է ընտրել. После того, как было получено согласие семьи Нурайра, началась работа с детьми. Они ознакомились с жизнью Нурайра, узнали, что он участвовал в Первой Арцахской войне, будучи еще подростком. Դասարանին ծանոթացրեցի Նորայր Հաջյանի կյանքին, նրա հայրենասեր լինելուն, շքերթին մասնակցեցինք նրա նկարներով. Девизом стали последние слова Նորայրա Հաջյանը. Իդու защищать свою родину. Сегодня в классе создан уголок передовика, где фотографии Нурайра, и каждый месяц один из учеников, у кого были хорошие оценки, становится хозяином уголка, и он приносит полюбившуюся книгу или какой-то значимый для него предмет – фотографию. Фотографии уголка классный руковод всегда ставит на свою страничку в Фейсбуке, и она всегда рада, когда отзывается отец Нурайра Михаил Аджан. О том, что думает обо всем этом, мы поинтересовались у нашего коллеги Михаила Аджана. Ваши отношения, какие у вас чувства? Что молодое поколение помнит, не забывает и старается, чтобы подрастающее поколение также знало о подвигах наших парней в апрельской войне. Благодарен и руководству школы номер 200 Ереван, и Ануш Галыстян. Все это хорошо, все это как-то успокаивает, однако не лечит ту рану, которую мы получили. В то же время я все время подчеркиваю, я горжусь своим сыном. Горжусь не только им, но и теми ребятами, которые вышли на защиту Родины. Особенно теми, которые там свою жизнь отдали. Эта инициатива в первую очередь направлена на воспитательные цели в отношении учеников нового поколения. Они должны воспитываться патриотическим духом, знать, что они должны идти по стопам старшего поколения на защиту Родины, на сохранение нашей Армении и Арцаха. В рамках проекта «Культурный мост Ереван Степанакерт» воспитанники Степанакертского детского ансамбля имени Шарля Азнавура в сопровождении детей из культурного центра ВАНК дали концерт в одной из войсковых частей армии обороны НКР. Мероприятие было посвящено 30-летию Арцахского движения, празднованию майских праздников и столетию Первой Республики Армения. Об этом сообщил директор культурного центра Шарля Азнавура Степанакерта Армен Овсепян, добавив, что участники ансамбля «Дети Арцаха» и культурного центра ВАНК исполнили патриотические песни и танцы во время концерта. Состоялась премьера танца «Шуши», поставленного хореографом Эдгаром Даниэляном на музыку Араги Варкяна. Цель подобных мероприятий – дальнейшее укрепление отношений между армией и обществом, обеспечение высокого духа и хорошего настроения военнослужащих, отметил Овсепян. Следует отметить, что в этом году культурный центр ВАНК отмечает 10-летний юбилей. Степанакертская детская школа искусств имени Юрджана основана в 1981 году. За последние 6 лет резко возросло число классов и учеников. Самый многочисленный класс – фортепиано. Именно чествованию короля инструментов был посвящен организованный в школе вечер. Меня зовут Аня, я учусь во 2-м классе. Люблю петь и играть на фортепиано, поэтому посещаю 2 отдела – вокала и фортепиано. Из классических инструментов, помимо фортепиано, скрипка и виолончель. Народные инструменты представлены дудуком, каноном, имеется класс аккордеона, 2 класса духовых инструментов – кларнета и саксофона. Есть класс дегола. Директор школы гордится успехами своих питомцев на недавнем конкурсе «Возрождение» в Гюмри. Проводился 10-й международный конкурс-фестиваль «Возрождение». Участвовали 4 учеников с нашей школы. Саксофонист Эдуард Мирзаян, он занял 1-е место. Канонистка Астрика Ванисян, она заняла 2-е место. Пианист Вадим Баласанян занял 3-е место. И кларнетист Милкумя Григорий занял тоже 3-е место. С успехом мы вернулись с этой поездки, с этого конкурса. Вадим Баласанян занял на конкурсе в Гюмри 3-е место. Я учусь в 3-м классе. Мой педагог Рита Завеновна очень хороший педагог. Мы с Ритой Завеновной много занимаемся. Недавно я участвовал в конкурсе Гюмри и занял 3-е место. В детской школе искусств имеются классы хореографии, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, театральных и художественные кружки. У детской школы искусств 2 филиала в столичном квартале Очапняк и в селе Шош Аскеранского района. Всего детскую школу искусств посещают 554 ученика. Сотрудники музея Института Комитаса посетят Арцах с концертом-лекцией. Концерты и лекции пройдут в столичной музыкальной школе имени Комитаса, музыкальном колледже имени Саят Новы и культурном центре на реке Цы города Шуши. С лекциями выступит Татавик Шахгулян, тема Комитаса и армянская музыка, и профессор Майер Навуян с лекцией «Очерки истории армянской духовной музыки». Армянская церковь в Стамбуле стала мишенью вандалов. Неизвестные лица совершили акт вандализма в отношении армянской церкви в стамбульском районе Кадыкёй. На фотографиях в социальных сетях видно, что на стене церкви появилась надпись на турецком «Это наша родина». У ворот церкви свалена огромная куча мусора. Пользователи соцсетей назвали фашизмом подобные действия, призвав найти и наказать вандалов. И о погоде. В среду 2 мая на территории НКР ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 8-11 ночью, днем 18-22 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.